Кафе «Домино». А в «Домино» веселились от души. По столам ходила непошедшая полоса рабочей газеты. В ней в рамочке с виньетками был изображен усатый красавец, держащий в руках бутылочку с надписью «Пилюль Эвма слабит мягко и нежно, не нарушая сна». Охочие до скандалов журналисты с хохотом поздравляли Леонидова с замечательной шуткой. «Олег, а если бы прошла?» — спросил репортер из «Гудка». «Исключено, я с выпускающим договорился». «Ты очень рисковал, Олег», — сказал Марингов. «Очень». «Чем, Толя?» «Во-первых, такие шутки проходили в Бершовке, а при нынешнем режиме такие шутки сродни контрреволюции. Запомни, ты пошутил, и это скоро ухнется». «Не паникуй, Толя». «Я не паникую, просто напоминаю, в какое время мы живем». «Милый Толя, спасибо тебе, я все понимаю, только иногда как накатит, ну и делаю веселые глупости». «А что со сценарием, Олег?» «Пишу». «А может быть, ты уйдешь из газеты, будешь штатным сценаристом?» «Ой, нет!» — Леонидов оглядел веселые лица коллег. «Не могу я без газетной лихорадки, не могу. Это, к сожалению, моя жизнь». В зал вошла Татьяна. Огляделась. Пошла к столику, где сидели друзья. «Вот она, твоя жизнь», — улыбнулся Марингов. «И я тебе завидую». «Олег, к нам в театр привлекли газетную страничку с рекламой слабительного». Татьяна прыснула, закрыла рот ладошкой. «Михаил Романович просил тебя поцеловать и передать, что если бы ты писал репризы для Хенкина, заработал бы куда больше». «А тебе не хватает?» «Нет, милый, мне хватает всего».